Глава 8. Я отошел немного в сторону от корабля Альфреда, прислонился к холодному борту контейнера, в очередной раз набирая номер Бориса. В трубке опять раздавались короткие безжизненные гудки, за которыми следовал отточенный до автоматизма, записанный на диктофон женский голос: «Абонент выключен или находится вне зоны действия сети». Я чуть не разбил свой мегафон ударом о землю, но сдержался, лишь с силой сжал аппарат в руке, да так, что слегка треснул пластиковый корпус. Эта фраза стало звучать в моих мыслях снова и снова. В голове всплывали обрывки разговора в кафе, который я случайно подслушал неделю назад. Те ребята спокойно обсуждали дела, которые были напрямую связаны с самыми важными людьми нашей империи. И они касались человека, от которого напрямую зависел весь бизнес. Тогда я не придал этому значения. Слухов в империи ходило больше, чем диких крыс бегало в этом старом, вонючем порту. Но теперь, глядя на бездушный экран мегафона, я понимал, слухи оказались правдой. Самое ужасное из всех возможных правд. Тони Волков, мой счастливый билет в новую жизнь и покупатель кристаллов, был в опале. А его опала тянула за собой на дно и таких, как я, тех, чей финансовый интерес тем или иным образом завязан на этом аристократе и его деньгах. Черт, почему всегда какая-то задница? А может, отправиться напрямую в лагерь? Хотя, так себе идея. Во-первых, они могут ждать врагов и без разбора стрелять по незваным гостям. Во-вторых, если Волкову перекрыли кислород, финансирование, то лагерь ликвидировали бы в считанные часы, без следов, чтобы никто не мог докопаться до истины и задать лишние неудобные вопросы. А наша сделка превращалась в пыль. Ладно, хватит размышлять о том, на что не могу повлиять. Нужно было действовать, проверить каждую зацепку и разработать план «Б». Я пролистал контакты и нажал на имя Артемий. Он ответил почти сразу. Голос был бодрым и деловым. Явно ждал этого звонка. «Алексей, приветствую. Ну что, кристаллы приехали? Мы действуем?» «Я уже все подготовил. Машины и корабль на низком старте, ждут команды». Конечно, прекрасно, что логистика в режиме боеготовности. Только вот не все так гладко, как в прошлый раз. Кристаллы приехали, Артемий. Но я не по этому поводу звоню. Точнее, не совсем по этому. На том конце наступила короткая пауза. Я представлял его лицо. Брови поползли вверх, исчезла деловая улыбка. Артемий, хоть и жил в семье купцов, которые за счет денег смогли получить аристократическое положение, но, в отличие от родителей, он тяжело вывозил ситуации, когда что-то шло не по плану. «Слушаю тебя, Лёша. Что-то не так, верно?» «Брат, вспомни, пожалуйста. Начал я, стараясь говорить спокойно. Когда ты искал покупателей кристаллов, были ли у тебя еще какие-то варианты? Любые. Хоть один, кроме Насти и Волкова». Артемий фыркнул, и в этом звуке слышалось разочарование. «Да ты что, Алексей, где это? Я верную рассылку сделал по всем своим каналам. Тишина была гробовая, я даже начал терять надежду на успех этого дела. Только Настя отозвалась, сказала, что есть один серьезный клиент. А что такое, проблемы с Волковым? Он же вроде сам звонил и просил еще партию». Я уже представил, как после моих слов У Артемия начнет дергаться глаз. В моменте я даже улыбнулся. «Проблемы есть, Артемий, да», — выдохнул я. «Их даже несколько. Ящиков привезли не 20, как мы договаривались, а в 2 раза больше, 40. И я их купил за деньги моего партнера, сказав ему, что клиент готов забрать всю партию». На той стороне повисла такая тишина, что я на секунду подумал, не разорвалось ли соединение. Потом раздался резкий, громкий выдох, а за ним взрыв энтузиазма. 40! Леха, да ты гений! Вот это работа! Удвоили объемы! Это же вдвое больше денег! Да мы купаться в них будем!» Его радость была такой искренней и такой неуместной, что как бы горько ни было это делать, пришлось его оборвать. «Все бы ничего, Артемий», — перебил я его, стараясь говорить максимально четко и холодно. «Но есть один нюанс, очень важный. Клиент об этом еще не знает, потому что трубку не берет. Сначала сбрасывал, а теперь абонент недоступен. И это все на фоне новостей, что Тони Волков поругался с самим императором. Понимаешь теперь весь масштаб возможной трагедии, дружище?» Кто-то словно выключил звук. Радостные возгласы Артемия оборвались, сменившись тяжелым молчанием. Я слышал лишь его прерывистое дыхание. Он все понял. И так же, как и я, не знал, что делать в этой ситуации. «Артемий, ты там как? Надеюсь, не паспорт готовишь, чтобы из страны уехать?» Тихо спросил я. Послышался звук зажигалки, глубокий затяг. «Сложно ответить, Леха». Наконец выдавил он. Голос его стал глухим, осипшим. «Дело, брат, дрянь. Полная и абсолютная дрянь. Слушай, ты пробовал набрать Настю?» «Нет, конечно. Сначала тебе позвонил. Не особо хочу, чтобы слухи про наши проблемы распространялись. Звони ей срочно», — посоветовал Артемий, и в его тоне появилась отчаянная надежда. «Она всегда в курсе всех сплетен и движений. Может, она хоть что-то знает. Где Волков, что с его людьми? Хотя бы намек даст, и мы подумаем, что дальше делать». «Хорошо, попробую. Ладно, до связи, Артемий». Я отключился и, так и не успев набрать Настю, увидел движение у ворот порта. С ревом и лязгом, разгоняя стайку крикливых чаек, въехала грузовая машина, вся в потеках грязи и ржавчины. В кабине, рядом с водителем, сидел Север собственной персоной. Машина, скрипя тормозами, остановилась в паре десятков метров от меня. Дверь распахнулась, и оттуда, словно джин из бутылки, выпрыгнул он, Север, в своем вечном потрепанном кожаном плаще. Интересно, летом он тоже в нем будет щеголять? В его зубах, как неотъемлемая часть образа, тлела и сигара, и едкий дым вел за ним шлейф. «Ну что, соскучились по папочке Северу, а?» — прогремел его прибивной голос, обращаясь, казалось, ко всему порту разом. По крайней мере, взоры сразу же устремились на него. Он неспешной развалистой походкой направился к Альфреду, который, завидев его, засуетился как мальчишка. Сейчас он не такой смелый пес. Север грубо потрепал его за плечо, чуть не сбив с ног. «Альфред, крыса ты лысая!» — рявкнул он. «Как знал, что нам надо больше ящиков с игрушками, молодец! И не побоялся такое количество везти через моря. Совсем озверел, старый? Жадность, я смотрю, тебя окончательно сгубила». «Ага, знал бы ты, что этот баклон еще полчаса назад пытался тут свои условия прогнуть. Хорошо, что я в них увидел собственную перспективу. Но в любом случае я запомнил это. И Альфред еще пожалеет о своей выходке». «Леха, Север резко обернулся ко мне. «Будь добр, сходи возьми мою сумку из кабины машины. Как-то я совсем забыл про нее». Я молча кивнул и направился к авто. Забравшись в кабину, пахнущую табаком, бензином и потом, я увидел на пассажирском сиденье кожаную сумку, старую, потертую, с отполированными до блеска ручками. Она была приоткрыта. Я машинально заглянул внутрь и на мгновение застыл. Деньги. Крупные пачки, небрежно раскиданные внутри сумки. Целое состояние, которое просто валялось на сиденье старого грузовика, как будто это была пачка дешевых сигарет. Схватив тяжелую сумку, я выпрыгнул из кабины и отнес ее Северу. «Вот, держи, лично приехал вручить». Север взял сумку, не глядя, и с размаху швырнул ее к ногам Альфреда. Тот вздрогнул и отпрыгнул, словно под ним взорвалась граната. Хотя в целом и такое могло быть, зная Севера. «За это скидочку не сделаешь нам, Альфред?» С мертвым, невозмутимым лицом поинтересовался Север. «А? За скорость и качество доставки денег. Мы ведь не подводим». Альфред замер. Его лицо перекосилось. Он открыл рот, начал что-то бессвязно бормотать, путаясь в словах, о честных условиях, о долгом партнерстве, о том, что он и так все сделал по справедливости, чуть ли не в убыток себе. Тот еще балабол. Никто и никогда не будет работать в этом бизнесе себе в убыток. Да никто даже задницу не поднимет, если нет финансовой мотивации. Север смотрел на него несколько секунд, а потом громко, от души, рассмеялся. Его смех эхом прокатился по всему порту. «Да ладно, шучу я, успокойся, старая ты рухлядь!» Он хлопнул Альфреда по спине так, что тот едва устоял на ногах и схватился за сердце. «Не нужны мне от тебя подачки. Деньги твои, получай и радуйся. Давай быстрее командую, пусть машину грузят, пока еще светло на дворе». Альфред, все еще трясясь, но с выражением бесконечного облегчения на лице, закивал и закричал что-то своим матросам на неизвестном мне языке. У него в команде в основном были какие-то азиаты. Те, словно муравьи, бросились к кораблю, начиная выгрузку ящиков. Я подошел к Северу, пока тот с наслаждением затягивался своей вонючей сигарой. «Север, я еще тут тебе нужен?» Спросил я. Мне хотелось как можно скорее покинуть порт и заняться решением насущных вопросов. Он медленно повернул ко мне голову, приподняв одну седую густую бровь. «А что, тебе надоела наша с Альфредом компания?» Спросил он, выпуская струйку дыма. «Не нравятся наши душевные беседы? Или воздух здесь для тебя слишком густой?» «Дело не в этом. Пожал я плечами, игнорируя дым. Ты же знаешь, не люблю стоять без дела. Руки чешутся, начинаю нервничать». «Так возьми ящики да потаскай», — усмехнулся он. «Будет тебе дело. Разомнешься, вспомнишь молодость. Хотя какой? Младенчество». Он снова засмеялся, видя мое недовольное лицо. «Ладно, понял. Я осознал бессмысленность этого диалога. Остаюсь и наслаждаюсь великолепной компанией». «Молодежь вечно куда-то спешит», — покачал головой Север. «Ну, что встал ты? Беги давай, делами займись. И скажи мне заранее, когда отгрузка со склада будет, чтобы я машину подготовил. Слышишь?» «Слышу». Кивнул я. «Все, до встречи». Я попрощался с ним и с Альфредом и быстрым шагом направился к выходу из порта. За спиной оставался лязг лебедок, крики матросов и хриплый смех Севера. А передо мной была стена нерешенных проблем, которая с каждым часом становилась все выше и неприступнее. Достав мегафон, я набрал номер Настели. Она подняла трубку достаточно быстро, после второго гудка. Ее голос был сладким и игривым, как всегда. «Алло, Леша? Какими судьбами? Уже соскучился?» «Привет, Настена», — ответил я, стараясь вложить в свой голос как можно больше легкости. «Рад тебя слышать, очень». «Ого, смотрите-ка! Сам Алексей Леонидович решил своей малышке из Москвы позвонить да рассказать, как же он рад ее слышать!» Воскликнула она с притворным, театральным удивлением. «А я уж подумала, ты там, на краю земли, совсем про меня позабыл. Зазнался после первой успешной крупной сделки. Чем обязана такому счастью?» Я заставил себя рассмеяться, хотя смеяться мне совсем не хотелось. «Насть, да брось. Еще раз скажу, я тоже безумно рад тебя слышать. Нет, конечно же, не забыл. Ты же сама знаешь, такую, как ты, сложно забыть. Просто, понимаешь, дела, делишки, все в движении, в разъездах. Иногда поесть-то забываешь, не говоря уже об остальном. Ты уж прости, буду исправляться в будущем». «Лёшка», — голос её мгновенно стал серьёзным, деловым. «Я девочка не глупая, если ты ещё этого не понял. И времени на лирику у нас с тобой нет. Отлично понимаю, что ты не просто так звонишь. Что случилось? Давай ближе к делу. В бизнесе, как и в сексе, не нужны слишком длинные прелюдии». Я вздохнул. С ней действительно не было смысла играть в кошки-мышки. Лучше напрямую рассказать суть вопроса. «Вот за это я тебя и люблю, Настя. За прямоту. Переходя к сути, у меня небольшие проблемы. Не могу связаться с Тони Волковым и его людьми, с этим его Борисом. Трубку никто не берет, абоненты недоступны. Не знаешь, может, у них там какие-то, ну, проблемы? Ты что-нибудь слышала?» На той стороне повисла пауза. Не такая долгая, как с Артемием, но достаточно красноречивая. Когда она заговорила снова, ее голос понизился, стал конфиденциальным шепотом. «Алексей, вообще-то я не должна про это говорить. Это не мое дело. Но ради тебя... ради тебя я сделаю исключение. Да, проблемы есть. Очень серьезные. У Тони сейчас не самая лучшая позиция на политической карте Российской империи». «Я так понимаю, это мягко сказано», — пробормотал я. «Очень мягко», — подтвердила она. «Конкретики не знаю, не мой уровень, но слухи ходят разные. Он вступил в конфликт с самой верхушкой. С теми, с кем конфликтовать себе дороже». «С императором?» Прямо спросил я. Настя снова помолчала, а потом вздохнула. «Говорят, что да. Сначала пытался продвинуть свои идеи, потом и позицию какую-то создать внутри совета. Неудачно, как ты понимаешь. Где он сейчас, никто не знает. Ходят слухи, что уехал из страны. Что с его людьми, с его командой, я тоже не знаю. Поэтому, Лёш, ничем больше помочь не могу. Прости». В голове у меня что-то щелкнуло. Все было еще хуже, чем я предполагал. Не просто опалы, а бегство из страны. «Жопа», — прошептал я, уже не в силах сдерживаться. «Полная жопа». «Что?» — переспросила Настя. «Ничего, Настя, спасибо за информацию, которой поделилась, очень выручила. Тогда у меня второй вопрос, деловой. Есть желание денег заработать? Больших денег?» Я попытался вложить в голос всю уверенность, что у меня была. «Всегда есть такое желание, милый. Что предлагаешь?» — спросила она. «У меня есть партия кристаллов. В два раза больше, чем та первая. Качество тоже, артефакты высшей пробы. Может, у тебя есть еще богатые клиенты, которым понравился бы наш Специфичный товар. Может, кто-то из знакомых Насти Ли хочет стать очень могущественным?» Задал я ей самый важный вопрос. «Лёша», — сказала она с сожалением, — «и тут я тебе ничем не помогу. То, что я тогда нашла Волкова, это была не просто удача, это была фантастическая, невероятная удача. По всем остальным направлениям, по всем моим каналам был и остается полный штиль. Увы, у тебя очень, даже слишком специфичный товар. Для него нужен особый покупатель, а такие, как Волков, просто так на дороге не валяются. Прости, тут как-нибудь без меня». «Ладно, я понял тебя, Настя. В любом случае, спасибо большое. Твоя информация мне точно пригодится». «Да не за что, милый. Будешь в Москве, заезжай, выпьем чаю, поболтаем. Адрес помнишь?» «Адрес твоей квартиры?» «Конечно же, помню». «На самом деле нет, но, думаю, в приложении заказа такси он сохранился». «Обязательно, как окажусь в столице, позвоню первым делом». «Пока, Настя». «Пока, Лёш. И удачи. Она тебе сейчас очень пригодится». Я положил мегафон в карман. Ситуация была критической. Я даже 20 ящиков не знал, куда деть, а теперь мне нужно было найти покупателя на 40. 40, Карл! И ладно бы это был товар народного потребления, но это было оружие. Я вышел за ворота порта и остановился, глядя на грязную замусоренную обочину. В голове не было ни одной светлой мысли, ни одного готового решения. Я увидел проходящего мимо курящего мужика, стрельнул у него сигарету, покрутил ее в руках, потом вспомнил, что много-много лет назад, еще в прошлой жизни, отказался от этой вредной привычки. Я сжал ее в кулаке. И тут, словно в ответ на мое потерянное состояние, в кармане зазвонил мегафон, резко и пронзительно разрезав тишину. Я достал аппарат, на дисплее горел незнакомый номер. Не из Питера, даже не из имперской сети. Какой-то международный код. Я смотрел на мигающий экран, и палец непроизвольно потянулся к кнопке приема вызова.